Глава 19. Туканов был в ярости. Он потерял своих родных, а от фамильного дома остались дымящиеся руины. И во всем виноват этот чертов ублюдок Драконов. Трагическая случайность, как сказали следователи, после того, как обследовали место взрыва и даже допросили погибших, подключив некромантов. Но он был уверен, что это не так. Месть. Вот то, что ему осталось. И он не успокоится, пока Драконов не будет корчиться перед ним в предсмертных муках. Сейчас он в своем загородном доме в окружении надзирателей, после похорон жены и сына. Завтра его должны будут перевести обратно на рудник. Да уж, не поскупились на людей. 10 человек следили за тем, чтобы он не убежал. Только вот удержит ли его это? Вряд ли. Недавно пришла информация, что Драконов отправился в академию. Им сейчас занимаются люди его хорошего знакомого. Пытаются отжать семейный бизнес и сделать так, чтобы он вышел наружу. А Туканов уж точно подготовит ему теплый прием. Ну что ж, пора действовать. 2 надзирателя на 2-м этаже в смежной комнате – это совсем не проблема. Расправился он с ними достаточно быстро. Один рассказывал какой-то анекдот другому, и у него не получилось закончить. Неудобно говорить, когда из груди у тебя торчит каменное копье. Второй же продержался дольше, но его попытки выжить казались смешными. Защиту надзирателя он раскрошил одним ударом каменного молота – и смял его тело вторым. Переступив тела, дергающиеся в предсмертных конвульсиях, он подошел к окну и увидел еще 5 магов, которые делали вид, что совсем не маги, а всего лишь местные жители. Наивные. Он-то видел их ауру, которая подтверждала, что это боевые маги. Собрав себе сумку припасов, Туканов набрал Мамонтова. «Юрик, да ты охерел, какого ты мне звонишь?» – задребезжал голос в трубке. «А если линия прослушивается?» «Юрик, значит, ну-ну». Он это запомнил. И память у него на этот счет очень хорошая. Ответит он за Юрика. «Я тебе перезвоню, по защищенной». Услышал он, и затем раздались короткие гудки. Теперь надо дойти до сейфа, где у него припасено немного наличности на первое время и пистолет, заряженный магическими пулями. На 1-м этаже еще 2. И теперь, услышав шум, они уже ждали его. Ну что ж, он выскочил, накинув броню и бросился на ближайшего. Бронированная кожа Туканова выдержала 2 средних заклинания и рассыпалась уже после того, как он воткнул каменное лезвие в горло мага, а затем, прикрывшись телом, приблизился к последнему. Тот оказался совсем зеленым, замешкался буквально на 2 секунд, и это погубило его. Лезвие вошло ему точно промеж лопаток. Так, теперь сейф. С 3-го раза, вспомнив комбинацию цифр, Туканов выгреб оттуда все, что только было. Тут же задребезжал мобилет, и он взял трубку. «Короче, ты уже освободился?» – спросил Мамонтов. «А то, и уже собрался», – ответил Туканов, застегивая сумку. «Сейчас тебе надо залечь на дно на 2 деньков», – ответил ему Мамонтов. «А затем тебя перевезут за пределы Томска, там и встретимся». «Лады», – ответил Туканов. «Тьфу, без году неделя за решеткой, а уже словечек набрался тюремных», – пробурчал Мамонтов. «Ладно, до скорого». Туканов спрятал трубку во внутренний карман, отодвинул занавеску и бросил взгляд во двор, а на него в ответ посмотрел какой-то стриженный парень. Затем дверь начала сотрясаться от ударов. Ну что ж, а он и не планировал выходить через парадный. Туканов спустился в подвал, затем закрыл за собой мощную металлическую дверь и запер на 2 замка. Тут же в дверь затарабанили, затем она начала сотрясаться от взрывов. Но Туканов уже полз по подземному ходу, который соорудил как раз на такой случай. Залечь на дно? Кажется, он даже знает, кто ему может в этом помочь». Урок магической защиты прошел сумбурно. Софья Петровна была грустна как никогда. Ее фаворит сгорел в пламени, а убил его я. И по ней видно, что она об этом прекрасно знала. Я догадывался, от кого, вспомнив тут же Хромова. «А теперь, Драконов, выходи в центр, вот сюда», ответила Софья Петровна, и когда я встал перед ней, тихо добавила, чтобы не услышали остальные, ожидающие в стороне. «Сочувствую тебе, Алексей». «Почему это?» Встретился я с ней взглядом и понял, что сейчас она мне устроит веселое испытание. «Лена, хорошая девочка была». Ядовито ухмыльнулась эта стерва. «Они все равно ее убьют». «Я все фиксирую, Софья Петровна». Решил я блефовать, но не получилось. «Я тебя умоляю, хоть зафиксируйся». Еще шире улыбнулась она. «Ты разговариваешь с преподавателем по магической защите. Если я буду объяснять, почему у тебя не получится ничего зафиксировать, как ты выразился, это займет еще один урок». «Я запомнил ваши слова про Лену», – ответил я. «Учту на будущее». «Пустые угрозы тебе не помогут», – прошипела стерва, злобно стрельнув меня зелеными глазами. «И защищайся хорошенько!» Софья Петровна не скупилась на манну. На глазах изумленных одногруппников мощные заклинания одно за другим обрушивались на меня. Молнии, энергетические стрелы, ледяной дождь, еще какая-то призрачная фигня. Я лишь успевал менять рассыпающиеся на глазах защитные куполы. Даже Искорка успела поучаствовать в процессе, поделившись со мной практически всей своей манной и сказав, какая все-таки сучка это Софья Петровна. Софья Петровна выдохлась, когда я поставил огненный щит. Его так просто этой мелочевкой не пробьешь. «А ты силен, Драконов!» – скривившись, признала она, садясь на зеленый газон. «Теперь понимаю, почему к тебе девки липнут. Но ничего, впереди еще много уроков, все равно прогнешься». «Вы слишком самоуверены», – ответил я, на что преподавательница сжала от злости губы. И не слушая, что она там мне шипит вслед, пошел к толпе. А уж она меня приветствовала как победителя. Мы находились в зарослях перед коттеджным поселком. В очередной раз заметил, что если на остальных налетают комары, меня они не трогают. Очень странно. Может, состав крови у меня особенный? Или комары здесь не кусают тех, у кого в крови драконье пламя? Впрочем, неважно. «Искорка, ты знаешь, что делать?» Обратился я к дракоше, которая появилась перед нами. «Только будь осторожней». «Конечно буду, как будто в первый раз». Задорно хихикнула она и подмигнула, а затем бесшумно взлетела, направившись в сторону одинаковых белых домов, которые выглядывали словно грибы из леса. Циклоп аж рот открыл, наблюдая, как мой питомец растворяется в пасмурном небе. «Идеальный разведчик», – восхищенно ответил он. «Был бы у меня такой, возможно, и по-другому судьба бы моя сложилась». «Если бы было все так просто», – усмехнулся я. «Не забывай, что кроме нас есть еще маги». «Это да, но так гораздо проще, чем ползать на брюхе, замаскировавшись под какое-нибудь бревно», – тихо засмеялся он. «Все верно говоришь», – кивнул я. Минут 10 мы ждали появления искры, когда Аня вдруг махнула в сторону леса. «Смотрите, летит!» «Где?» Недоуменно посмотрел я в ту сторону, куда указывала блондинка. «Я одна вижу искорку», – ахнула Анюта. «Похоже на то», – ответил я, услышав еле различимый в воздухе шум крыльев дракоши, а затем повернулся к циклопу. «Вот тебе и доказательство в лице Анюты, которая еще не понимает, что у нее открылась новая способность. «Точно!» – обрадовалась Аня. «А как так получилось?» «Ты развиваешься, Анют», – ответил я ей. «Тем более в изнанке быстрее прокачиваешь навыки и видишь те заклинания, которые до поры до времени были скрыты. А может, зверобой тебя наградил, если есть за что?» «Да, возможно», – ответила Аня, и улыбка исчезла с ее лица. «Но у меня с ним нет диалога, он вообще редко общается со своими последователями». «Все поправимо», – успокоил я ее, обняв за плечи. «Со мной ведь дракон тоже раньше не общался». Я почувствовал, как на мое плечо села искорка и сняла невидимость. «В общем, больше 100 домов», – выдохнула она. «Я засекла хромого, он на другом конце поселка живет, и услышала, как он говорил олене». «Узнала, где ее прячут?» «Да, в подвале этого же дома. Лежит в каком-то металлическом ящике, он такой весь в каких-то печатях. Услышала, что они все равно хотят взорвать ее, даже если ты подпишешь бумаги и отчислишься». «Понял, спасибо тебе», – похвалил я искру, и она скрылась в пространственном кармане. «Это совсем неспроста, тем более теперь мне надо узнать, кто заказчик. Лена из рода Динамитовых, а Динамитовы недавно выявили желание примкнуть ко мне. Тут все понятно. Вот только знать, кто же этот деятель, и потом наказать его по всей строгости». «Еще момент, тебя заметили?» – спросил я у нее. «Конечно», – услышал я в своей голове голос питомца. «Заметили, когда я уже собралась улетать. В общем, отправляю координаты, где находится Лена». Мы кое-как успели на следующее занятие – разведка. И вел этот предмет Дикий, который только что вернулся после очередного разговора со следствием. Несмотря на легкую помятость, он был достаточно бодр, хотя взгляд его был напряжен и в нем проскакивала тревога. «Как тут оставаться спокойным, когда один из твоих студентов в заложниках? А виновник этого безумия такой же студент, хоть и в группе старшекурсников». «А теперь слушайте сюда, желторотики», – вышагивал он перед нашим строем. «До каждой битвы необходимо проводить разведку, это и ежу понятно. От ее качества зависит исход битвы. Поэтому научиться тихо передвигаться, различать мельчайшие детали, анализировать и принимать взвешенные решения. Это все разведка, понятно? Кстати, подбирать расцветку одежды или скрывающие заклинания – та же херня. И сейчас мы это будем закреплять на практике». Он сделал паузу, и нам стало понятно, почему. На поляну вышло с десяток старшекурсников, среди которых я заметил и хромого. Как только меня увидел, тут же начал скалиться, сволочь. «Кстати, вы будете соревноваться со старшими курсами. Это все те, кто не пошел в рейды против монстров. Я решил усилить, так сказать, для соревновательного эффекта. Итак, задание». В руке у Дикого оказался предмет, создающий порталы. Наставник отошел в сторону к здоровенному деревянному бревну. Раздался щелчок, и пространство вспыхнуло мириадами искр, которые затем уплотнились в зеркало перехода. «Это тренировочная локация, которая находится на этом же уровне изнанки. На севере от коттеджного поселка. Теперь каждому советую, кто перейдет туда, не делать резких движений. А уж тем более не визжать, как ебанутые», – посоветовал Дикий. «Это я обращаюсь к первому курсу. Разведка – это невидимость. Зарубите это себе на носу». И повернулся к Артему. «Толстячок, это тебя касается в первую очередь». Мы по очереди зашли в портал. Климат тот же, но сам лес немного другой. Густые высокие кустарники, на которых росли большие черные ягоды. Деревья в два охвата с раскидистыми кронами. Мой питомец решил проявить самодеятельность, и пока все собирались вокруг Дикого, уже прилетел с информацией. Твари мелкие и, как бы это сказать, призрачные. Похожие на каких-то белок, но с очень большими когтями». Тут я краем глаза заметил, что и Шелкопрядов что-то выяснил. У него есть пэт? Очень интересно. Надо как-нибудь поинтересоваться. Циклоп стоял неподалеку. Аня рядом со мной. Даша и Света с двумя парнями, с которыми, насколько я понял, недавно начали встречаться. И еще один плотно сбитый парнишка с длинными волосами, повязанными в косичку, держался в стороне. «И еще момент», – тихо сказал Тихий. «Все мы не мешаем друг другу. Увижу подставу, столбом не отделайтесь, тут же отчисляю. Все понятно?» Конечно, все закивали. А энергичней всех хромой. Вот же злыдень. С таким нужно держать ухо востро. Задача максимально понятная. Всей командой пройти по лесной тропе до красного флажка и обратно, не потревожив местных тварей. Дикий сделал непродолжительную паузу, затем добавив. Ах да, местные твари с усмиряющими ошейниками. И вреда не причинят, но страшные, как моя жизнь. А еще очень громко кричат, как только услышат любой шорох. Не очень сложное задание, довольно улыбнулся мне циклоп. Сложность в таких вот штуках. Кинул перед нами сумку, в которой что-то зазвенело, и твари из леса в ответ заверещали, как резаные. Сейчас каждый цепляет на щиколотки по одному такому предмету. Я достал из сумки кожаный браслет, усыпанный по периметру мелкими предметами, напоминающими колокольчиками, и надел его. Одно резкое движение, и они громко начинали звенеть, причем все сразу. После того, как все нацепили браслеты, Дикий вкратце рассказал и показал, как двигаться бесшумно по лесу. «Как я и говорил, задание командное», – продолжил Дикий. «Провалится один из команды, провалятся все. Если кто-нибудь из вас вздумает мухлевать, например, снять сигнальчик на полпути и потом надеть обратно, помните, я внимательно слежу за каждым. Сразу отчисление». И напоследок сказал нам. «К сведению, миссия считается проваленной, как только я услышу белку. И после этого нужно будет начинать заново, дождавшись зеленого сигнала. А времени на все про все». Он внимательно всмотрелся в циферблат наручных часов. 1 час. Затем Дикий исчез в зарослях, а все аккуратно пошли вперед, стараясь не шуметь. Впереди оказалась не тропа, а дорога, поэтому никто не переживал, что не успеет, и сутолоки не было. Задачка оказалась очень непростой. На первых 100 метрах Даша дернулась, и браслет тут же дал о себе знать, огласив округу тихим звоном. Сверху заверещала одна тварь, а затем подхватили и остальные. Тут же девчонки увидели их и тихо запищали. Искра была права. Тварями, о которых предупреждал Дикий, оказались белки с просто жуткими здоровенными когтями. Царапая кору деревьев, они принялись спускаться к нам, но когда до земли оставалось около 5 метров, начали срабатывать ошейники, загоняя их обратно в зеленую крону. Ну что ж, возвращаемся на старт. Ожидая, когда красные фонари по бокам сменят свой цвет на зеленый, мы услышали в глубине леса визг тварей. Через пару минут, забавно звеня браслетами, к нам присоединилась команда старшекурсников. «Пойдем, поговорим», – тихо сказал хромой и махнул в сторону. Мы отошли от стартовой площадки и теперь находились на скалистом островке. От посторонних глаз нас отделяли высокие кустарники. «Ну что, вот бумаги, как и говорил», – ответил он мне, доставая спрятанной под формой несколько листов. «Вот, ручка, подписывай». «Дай-ка я для начала почитаю», – ответил я, погружаясь в текст. «Согласно документам, я передаю все права на рудник фирме «Прииск». Добровольно и без принуждения, находясь в здравом уме и бла-бла-бла. «Подписывай, подписывай», – забормотал хромой и ухмыльнулся, показав кривые зубы. В руках у него появился активатор, приводивший в действие печати на ящике, в котором была заперта Лена. «Но!» – прошипел он, вытаращившись на меня. «Иначе твою девку разорвет на части. Ты этого хочешь?» «Я узнал, где ты спрятал Лену, гаденыш!» – улыбнулся я в ответ. «Ее уже освободили мои друзья, так что угрожать уже нет смысла». «Ты что, думал, мы не заметим твоего пэта?» – засмеялся хромой. «Твоя Лена давно уже в другом месте, придурок! Точнее, была!» «Клац!» Его палец нажал на кнопку активатора.